Глава 9. О чтении Евангелия и отеческих писаний. Из вышесказанного явствует, что главнейшим келейным занятием новоначального инока должно быть чтение и изучение Евангелия и всего Нового Завета. Весь Новый Завет может быть назван Евангелием, как содержащий одно евангельское учение. Впрочем, новоначальный должен сперва изучать заповеди Господа в Евангелиях от Матфея и Луки. От изучения заповедей всех евангелистов при исполнении заповедей делами и прочие писания, из которых состоит Новый Завет, сделаются удобопонятнее. При чтении евангелистов должно читать и благовестник, то есть объяснение Евангелия блаженным Феофилактом, архиепископом болгарским. Чтение благовестника необходимо. Оно способствует правильному пониманию Евангелия и, следовательно, точнейшему исполнению его. Притом правила Церкви требуют, чтобы Писание было понимаемо так, как объясняют святые отцы, а отнюдь непроизвольно. Руководствуясь в понимании Евангелия объяснением святого отца, объяснением принятым и употребляемым Церковью, мы сохраним предание Святой Церкви. Очень полезны для нашего времени сочинения святого Тихона Воронежского. Они не имеют односторонней цели, служат превосходным руководством и для подвижников Христовых, пребывающих посреди мира, и для общежительных иноков, и для иноков, жительствующих в штатных монастырях, и для уединенных безмолвников. Благодать Божия внушила святителю Писания особенно соответствующие современной потребности. В этих писаниях объясняется учение Евангелия. Для жительства по евангельским заповедям нет препятствия ни в каком монастыре, каков бы ни был того монастыря устав, даже каково бы ни было того монастыря благоустройство. Последнее сказано в ободрении и успокоении тех, которые не удовлетворяются благоустройством своего монастыря, правильно или ошибочно. Для каждого инока вернее искать причину неудовлетворения своего в самом себе, нежели в обстановке своей. Самоосуждение всегда приносит сердцу успокоение. Из этого никак не следует, чтобы монастырь благоустроенный не заслуживал предпочтения пред монастырем неблагоустроенным, когда избрание монастыря зависит от нас. Не всегда это бывает. Положив себе за правило жизни, учения и исполнения евангельских заповедей, без увлечения направлениями, доставляемыми разными сочинениями святых отцов, можно начать чтение их для ближайшего и точнейшего ознакомления с монашеским многотрудным, многоболезненным, но и не нерадостным подвигом. В чтении отеческих писаний нужно наблюсти постепенность, и никак не читать их поспешно. Сперва надо читать книги, написанные для общежительных монахов, каковы «Поучение преподобного Авва Дорофея», «Оглашение преподобного Феодора Студийского», «Руководство к духовной жизни преподобных Варсонофия Великого и Иоанна Пророка», начиная с ответа 216-го. Предшествовавшие ответы даны наиболее затворникам, и потому мало соответствует новоначальным. Слова святого Иоанна Лествичника, творение преподобного Ефрема Сирского, общежительные постановления и собеседования преподобного Кассиана Римлянина. Потом, по прошествии значительного времени, можно читать и книги, написанные отцами для безмолвников, как то «Добротолюбие», «Патерик Скитский», слова преподобного Исаия Отшельника, слова святого Исаака Сирского, слова Марка Подвижника, слова и беседы преподобного Макария Великого, сочинения прозы и стихами преподобного Симеона Нового Богослова и другие подобные сим деятельные писания отцов. Все исчисленные здесь книги принадлежат к разряду деятельных или подвижнических, потому что в них изложены делания и подвиг иноческие. сказал святый Иоанн Лествичник. Так как ты проводишь жизнь деятельную, подвижническую, то и читай книги деятельные, подвижнические. Деятельные книги возбуждают инока к иноческим подвигам, особенно к молитве. Чтение же прочих отеческих святых сочинений приводит к размышлениям и созерцаниям, что для подвижника, недовольно очистившегося от страстей, рановременно.